Глава 13. «Будешь видеть, будешь, Алина!» Шепчет и целует мой затылок, кусает, прихватывает зубами, оставляя на мне следы от своих зубов и вызывая дрожь во всем теле. Мне нравится, когда он такой сумасшедший, когда по-звериному набрасывается на мое тело, когда напоминает мне, как я хочу его и что ничего не изменилось. Он по-прежнему самый желанный мужчина для меня. Как же меня трясет, подбрасывает, корёжит. Я такая же жадная и голодная, как и он. Выгибаюсь, потираясь голыми ягодицами о его пах. Оба задыхаемся, оба просто трясемся от страсти. Удерживает мое лицо, полуразвернув к себе, чтобы впиваться в мои губы своим алчным наглым ртом. Почему я всегда голодна на него? Почему все мое тело пронизывает этой жаждой и не дает покоя от адского желания принадлежать этому подлецу? Быть любимой им, желанной. Получить намного больше, чем его тело, чем его страсть и похоть. Я до безумия жажду его душу. Но никогда мне не быть любимой им. Трахнуть тебя? Отвечай. Ты хочешь, чтобы я тебя трахнул? Киваю и кусаю губы, выписывая восьмерки ягодицами, надавливая ими на его твердый член, заставляя и его хрипло застонать. Сучка. Мой клитор пульсирует. Я жажду его прикосновений, а он держит меня за горло одной ладонью, а другой поглаживает мои ягодицы. Шлепок, и я взвиваюсь от возбуждения. Рванул тонкую ткань трусиков, смял в ладони. «Открой рот, маленькая дрянь, чтобы не орала». Покорно открываю рот, и он заталкивает туда мои трусики и наклоняет мою голову к окну, подтягивает под живот к себе. Специально дразнила меня дрянь, нарочно бесила и выводила из себя. Еще раз шлепнул по ягодице ощутимо и проник рукой между ног. Сжал промежность грубо, сильно, но это лишь больше возбудило. Заставило расставить ноги и прогнуться. Мокрая. Какой хриплый у него голос, заставляющий закатить глаза от возбуждения. Все электрические окончания наэлектризованы, все тело трясет и лихорадит. Я хочу, чтобы он взял меня прямо здесь, в этом клубе, у этого окна. Вошел в меня сразу двумя пальцами, и я громко замычала, кусая шелк трусиков и запрокидывая голову. Мокрая, тугая девочка. Хотела, чтобы ее трахнули сначала вот так, пальцами, да? Да, можешь не отвечать, я знаю, что да. Вот так, глубоко и быстро. Трахнули, как последнюю шлюху. Мою шлюху, мою, Алина, слышишь? Мою шлюху. Его пальцы сильно входят в мое влагалище, таранит его на бешеной скорости, выбивая брызгами влагу, заставляя меня метаться, запрокидывать голову, биться ею о стекло. Ощущения невыносимо острые, сильные, беспощадные. Едва я дохожу до грани, едва меня начинает накрывать, он останавливается и со всей силы бьет по ягодицам, охлаждая и разжигая одновременно, заставляя вертеть задом, искать его пальцы, сочиться унизительной влагой. Мечтать нанизаться на его руку. Мечтать получить в себя больше. Мечтать о его большом и твердом члене. Хочешь кончить? Как же хочешь. Кончиками пальцев проводит по нижним губам, раздвигая их и едва касаясь клитора. И я хочу потереться о его пальцы, сорвать себя в бездну оргазма, но он не дает. Хватает за волосы и тянет вперед, дразнит самый вход, поглаживая его, и снова щекочет клитор. Недостаточно сильно, чтобы меня накрыло. Мычание становится жалобным, я хнычу и вот-вот расплачусь. Один раз сожмет, и я взорвусь. Я даже представляю себе, как он это делает двумя пальцами, и жалобно стону. Маленькая мокрая девочка просит, чтобы ее мастурбировали до оргазма, да? Быстро киваю, и он хрипло смеется, возбуждая меня этим смехом еще сильнее. А потом резкий удар его плоти, член заполняет меня всю так глубоко, что крик застревает в горле, и я хриплю. А его умелые пальцы сдавливают кончик клитора, и меня раздирает на ошмётки. Я мычу, ору адски, сокращаясь, дергаясь, выгибаясь в оргазме, сжимая его член под бешеные, безжалостные толчки, опрокидывающие меня в черную бездну сумасшествия. «Пипец, это пипец!» — ревёт мне в ухо и трахает на дикой скорости, так что наши тела бьются друг от друга, шлепают, издают самые бешеные хлюпающие звуки. «Ты так кончаешь, так сдавливаешь, что я сам сейчас кончу. Да, кончу сейчас в тебя, в тебя! Орёт и выстреливает внутри спермой. В голове мелькает, что все хорошо, я с таблетками, но эти мысли заглушают удовольствие и некое триумфальное понимание, что он дуреет от меня, от моего тела. Иначе не кончил бы так быстро. А еще у него нет других баб. Пока нет. Какое-то время так и стоим у окна. Он зарылся лицом в мои волосы на затылке, а я дрожу и облокачиваюсь мокрым лбом об окно. Выдергивает кляп из моего рта и проводит пальцем по моим губам. Ты бы заглушила музыку своими криками. Ты постарался. Отвечаю томно и уже нарочно сжимаю его член внутри, мышцами. Он все еще твердый. Тихо смеется, гладит ладонью мою спину, расслабляя. Проводит кончиками пальцев по голым ягодицам, вызывая на коже мурашки. Боже, я почти успела забыть, какой он великолепный любовник и как умеет сводить женщину с ума. Я бы пошел на второй заход, но мне надо уходить. К твоим сукам? Схватил за волосы и рванул к себе. Ревнуешь, аленькая? Все тело пронизало судорогой, и сердце болезненно заныло. Он давно меня так не называл. Мучительно давно. Так давно, что от одного звука его голоса этим именем у меня захватывает дух. Ревную. Ты даже не знаешь, что такое ревность. Рычит он, освобождая мое тело от себя и натягивая штаны. Зажимает мою промежность носовым платком. Когда пойдешь искать своего недоделка, не забудь, что в тебе моя сперма. Поэтому лучше я вызову такси, и ты поедешь домой, да? Поедешь? Поеду. Вот и правильно. Ложись голая в постель. Продолжим, когда я вернусь. Ты приедешь? Возможно. А ты будешь ждать? Буду. Жди. Мне нравится, когда меня ждут. Сукин сын. Ну какой же он сукин сын? Пойду искать. Кого? Того, кого давно вышвырнули и заткнули рот. Как будто я не знаю, как он действует. Немного царапают угрызения совести, но они очень слабые по сравнению с отголосками оргазма и растекающейся по коже нежностью от ласк Влада. Выдыхаю, мечтательно улыбаясь. Все идет по плану. Салтыков насаживается на мою наживку. Думаю, сегодня его ждет разговор с Региной, которая получила фотографии прямо у себя в ленте в соцсетях, которые взломал Пашка. И не только получила. Эти снимки увидели все ее подписчики. Я так понимаю, накануне свадьбы. Что это? Что это, Влад? Я не понимаю. Посмотри на этот кошмар. Это же ты! Ты на этом дисплее! Ты! Это ты? Она орёт, а у меня нахер уши закладывает. Просто трясет всего. Отобрал сотовый, затолкал Регину в машину, захлопнул дверцу и резко сорвался с места. Мне сейчас не до твоих истерик. Ты здесь. Ты трахаешь других баб, Салтыков. Ты видел? Это фотки сауны, с какой-то сраной сауны. Просто заткнись и не ори. У нас свадьба на носу. У нас гости, помолвка. И вот это... Пусть твой админ почистит соцсети. Рявкнул ей и свернул на центральную улицу. Куда ты меня везешь? Ты не ответил. Ты был с ними? Это правда или фейк? Влад! Фейк, окей, все. Ты едешь домой. Я не хочу домой, не хочу. Не смей опять запирать меня в четырех стенах. Дикое желание дать пощечину и такую, чтоб зазвенело. Аж ладонь чешется. Но я не трогаю. Помню тот единственный раз, когда сорвался, и жалею о нем на всю оставшуюся. Домой, Рина, только домой. Выспись, ты выпила. А я говорил тебе не пить? Говорил? Я немного. Пару бокалов. Хера с два пару бокалов. Там точно была бутылка вина, как минимум. Это мое дело, сколько мне пить. Ты вроде собралась стать моей женой. А значит, это и мое дело. Тебя злит, что я выпила, да? Запрети мне. Владик, милый, как же я скучаю по тебе. Нет ничего хуже нелюбимой пьяной женщины. Я ведь тебе не нужна. Ты не приезжаешь ко мне и даже не звонишь. Зачем я тебе? Тебе насрать на меня, Влад. Тебя никогда нет дома, ты никогда не отвечаешь на звонки. Я зло посмотрел на нее, с трудом сдерживаясь, чтобы не заорать, что она права. Мне на нее насрать. Моя невеста не будет пить, как последняя алкашка. Чего ты маешься? Ты добилась, чего хотела. Помолвка была, Кольцо ты получила, свадьба скоро, чего ты хочешь, Рина? Твои родители знают, что ты была в Пиноккио и напилась, как скотина. Я не отчитываюсь, я уже большая девочка. Большая дура, ты хотела сказать. Не смей меня оскорблять! Послушай меня внимательно, Рина. Если ты хочешь, чтобы мы оставались вместе, хочешь стать моей женой, ты больше не пьешь. Ты не ходишь по клубам. Ты сидишь дома и вышиваешь крестиком. Регина впилась в мою руку и заистерила, запричитала. «Увези меня куда-то, увези в ту твою квартиру, увези в отель, останься со мной на эту ночь, пожалуйста, Владик, умоляю, или я порежу себе вены!» «Ты с ума сошла? Что за угрозы тупые? Ты что, малолетка?» «Я люблю тебя. Я скоро стану твоей женой, останься со мной, поехали ко мне домой, прошу!» Подумал об Алине. Но все же решил остаться с Региной. Пьяная идиотка и правда могла натворить что угодно. Завел ее в дом, поднялся с ней на пятый этаж дорогущего жилого комплекса, новостройки, и уложил ее в постель. Нашел бутылку виски и налил себе выпить. Мне нужно было подумать. Хорошо подумать. И много. Продуктивно. Прикрыл дверь в спальню Регины, сел за ноутбук. Немного жаль ее. Просыпается какое-то неприятное чувство жалости, и оно угнетает. Почему она постоянно недовольна, истерит, ноет? Что-то ей вечно нужно, просит, унижается. Ярко и резко контрастирует с Алиной. Хотя у одной миллионы, а вторая еле сводят концы с концами. И при этом Алина офигенно смотрится в своих простеньких платьях с рынка, а это даже в дорогих брендовых шмотках, как клуша. Алина. Пусть немного подождет, посидит одна. После ее выходки с каким-то ублюдским адвокатишкой. Сейчас меня интересовала всплывшая на рынке интересная фирма-конкурент. С загадочным названием «Виндикта». Это производная от «Венедиктов». «Венедикт» или что это? По фамилии интернет ничего не дает. Надо дать своим задание пробить, что это и с чем его едят. Если фамилию Google не знает, то саму фирму знает, и даже очень и отзывы есть, и реклама встречается, и первые 10 страниц поиска ведет на эту фирму. Я засиделся допоздна. Утром меня подняла сама Регина. Она распахнула настежь окна, порхала по дому в каком-то суперсекси-халатике, сверкая длинными ногами и шортиками. Раньше у меня бы встал, сейчас даже не шевельнулся, даже в рот не хочу дать. «Ты уснул прямо здесь, почему не пришел ко мне?» «Было много работы. Потянулась, чтобы меня поцеловать, но я отстранился и пошел в ванну. Утренний душ обязателен, как и чистка зубов. Перед глазами другой дом и другая женщина. Хочется позвонить и спросить, что она делает. Сдерживаюсь, пусть ждет. Пусть немного понервничает, если и правда ждать будет. Захотелось поехать и проверить, но я заставил себя успокоиться и не смотреть на сотовый. «Давай поедем где-то позавтракаем. Я бы не отказалась от французского ресторана и яичницы с беконом». Постучалась в дверь ванной, но не открыл и не впустил ее. «Потереть тебе спинку, любимый?» «Нет, не надо. Поехали, позавтракаем. Я тоже хочу яичницу». «По дороге заскочим в торговый центр. Хочу кое-что купить». «На это нет времени. Потом поедешь». «Ладно». Я прям увидел, как она обиженно поджала губы. И вдруг я понял, что нахрен все неправильно. И нахожусь я в неправильном месте, и душ мне этот нахер не нужен, и Регина нахер не нужна. Я не хочу на ней жениться, я не хочу связывать жизнь с наследственной алкоголичкой, у которой мать уже 3 раза лечилась по частным клиникам. Мне не нужна эта сраная квартира, этот запах освежающих средств, эти модные покрывала сиреневого цвета. Мне все это не нужно. Я вытер все полотенцем, наспех оделся, выскочил из душа, прихватил ноутбук и бросил Регине. «Я расторгаю помолвку. Свадьбы не будет». Она не успела что-то ответить, как я вышел, вызвал лифт и уехал. Только в этот момент я понял, что все делаю правильно. Вот оно, верное решение — не связывать свою жизнь непонятно с кем. Не тратить свое время на непонятно кого. Сел в машину, даванул на газ и сорвался с места. Я знал, чего я хочу больше всего. Знал, о чем мечтаю. Разогнался, заворачивая к себе домой, туда, где жил с матерью и дочкой. Припарковал машину, взбежал по лестнице, и когда услыхал радостное «Папа!», Засмеялся, подхватывая малышку на руки, прижимая к себе, целуя ее рыжую головку. Я соскучился. И я скучала. Очень-очень. Распахнула руки, рисуя ими круг над головой. Отсюда и до неба. Вот так соскучилась. Вот и хорошо. Я за тобой приехал. Да? Да. Поедем к Алине. Да! Ула! Ула! К Алине! Этот искренний восторг греет душу. Взрывается внутри фейерверком радости, счастья и осознания, что вот теперь правильно, вот теперь так, как надо. И никогда моя маленькая дочь не радовалась так встречам с Региной. «Давай купим ей цветочки». «Хочешь купить?» «Да, много. Купим?» «Купим». «Прям сейчас?» «Прям сейчас». «Я тебя люблю». Коварная маленькая женщина уже знает, как манипулировать мужчиной. Откуда только учатся?